Глава, вы же понимаете, что этот случай может быть не единственным. Мы должны изолироваться от библейских фракций, иначе вы вновь можете оказаться в опасности. Старик с длинной бородой пытался что-то усердно объяснить главе. Эх, жаль, на начало не успел. Хёда стоял у стены с Куна на руках, скрыв свое и ее присутствие. Изолирование не поможет. К тому же, что случится, если нам понадобится их помощь? Позвольте напомнить, что спасли меня именно участники одной из фракций. Демоны, наверное, вы шутите. А кто вам сказал, что они не причастны к вашему похищению? Может, они это все и подстроили? Попрошу вас держать язык за зубами. Вас там не было. Если бы не они, если бы не он, меня бы тут не было. Тот дракон, а я считаю, что он всего лишь нахал, который выскочил в нужный момент спектакля. Если он знал, что вы в опасности, то почему не появился раньше? Я не могу этого знать. Но главное, что это именно он и его семейство вытащили меня из лап похитителей. Допустим. Но я все же рекомендую изолироваться и прекратить всякие контакты. Я понимаю, однако не могу этого принять. Мы не можем прекратить контактировать с ними в свете. Однако старик перебил девушку и, насупившись, спросил: «А что бы сказал ваш муж?» «Мой муж?» Лисица заметно помрачнела. Светлое лицо, на котором обычно сияло доброе выражение любящей матери, в момент побледнело. Выражение стало похожим на ребенка, который вот-вот разревется от горькой обиды. «Ладно, хватит, меня достал этот цирк. Более того, глава, заткни пасть». Глухой, низкий голос эхом разошелся по помещению, заставив присутствующих застыть на месте. Хёда оттолкнулся от стены и, поставив Куна на пол, легонько подтолкнул ее к Ясаке. «Иди к маме, ей сейчас плохо». «Хорошо». Девочка подбежала к своей матери и обвила руками шею, выведя из транса. «Куна, что ты тут делаешь?» «Я пришла с Иссей Сэмпэем». «А, с Валлийским императором?» Ясака подняла взгляд на Иссе. «Привет, лисичка. Ты как, в норме?» «Да, теперь все нормально». Хёда подошел к златовласой девушке и погладил по голове, после чего нагнулся и легонько чмокнул девушку в щеку. «Вот теперь точно все хорошо. Ну а теперь...» Дракон перевел взгляд на старика. Атмосфера в комнате стала гнетущей и тяжелой. Хёда встал в полный рост и направился в сторону собеседника Ясаки. Подойдя вплотную, дракон нагнулся и смотрел прямо в старческие глаза. Лицо мужчины побледнело, глаза метались. Сознание полностью заполнял взгляд карих глаз с зелеными гранями. Властный, дикий, выжигающий. «Эй, старик, можешь еще слышать меня?» «Да-да, отлично. Ну что ж, Ясака, закрой, пожалуйста, Куна уши». «А, хорошо, благодарю, а теперь». Давление ауры в мгновение взлетело на несколько порядков. Кости старика хрустнули под прессом. Клыки дракона сверкнули металлическим отблеском. Зеленые грани переливались, перемещаясь по радужке. Оскал перешел в дикую улыбку во все 32. «Ты забыл свое место, возомнил себя главным, посчитал мягкость характера Ясаки за слабость, кто дал тебе право играть ее чувствами, посчитал, что можешь идти поперек слов лидера, совсем обнаглел. Я не она, я не собираюсь нянчиться с вами. Если тебя не устраивает ее управление, вперед, тебя тут никто не держит». Хёда взялся рукой за голову седого Йокая. «Еще раз увижу что-то подобное, сотру в порошок. Ты меня понял?» Однако ответа не последовало. Хёда сжал пальцы чуть сильнее. Старик резко встрепенулся и защебетал. «Да, да, я понял. Только прошу, пощади. Прекрати смотреть на меня таким взглядом. Остановись. Да не ори ты». Дракон разжал пальцы, и мужчина рухнул на пол, схватившись за голову, и судорожно глотал воздух. Хёда обернулся к Ясаке. Выражение лица было неописуемо. «Мда, в общем, прости за это представление. Пойду я, наверное, зря я приперся». Иссей уже хотел исчезнуть в вспышке огня, как лисица вдруг окликнула его. «Постой, не уходи, все нормально, я просто сильно удивлена, но не более. Вот как, да. Итак, думаю, на этом наше совещание можно закончить». Однако ответа от собеседника девушка так и не дождалась. «Слушай, Ясака, не против сходить со мной на свидание?» «На свидание?» Осознав сказанные драконом слова, лицо девушки моментально порозовело. «Ага, не волнуйся, я не думаю ничего такого. Просто хочу немного развеяться». «Ну хорошо, отлично. Тогда собирайся, я подожду тебя перед входом на территорию храма». «Ага». Дракон дружелюбно улыбнулся и исчез в вспышке пламени. «Какой же он все-таки?» Лисица пошлепала себя по щекам и поднялась на ноги. «Куна, поможешь мне подобрать наряд?» «Конечно, мама. Но ты уверена?» «Да. Не волнуйся, дорогая. Ты ведь сама знаешь, что ему можно верить». «Ну хорошо, тогда идем быстрее». Куна схватила маму за руку и потянула ее за собой. «Помедленнее, я не успеваю за тобой». Глава 58. Свидание. Иссей стоял, облокотившись о стену, и разглядывал небо, попутно пытаясь вспомнить, с каких пор он стал таким наглым. «Ну и пофиг». Из раздумий парня вырвал мягкий, спокойный голос. «Что-то не так, император? А, прости, я тут просто». Шатен перевел взгляд на лисицу, мозг на пару мгновений отключила. Ясака стояла перед Хёда, одетая в платье небесно-голубого цвета с короткими рукавами, подолами чуть ниже колена и ремешком на поясе. Формы девушки эффектно подчеркивались и выделялись благодаря ремешку, а неглубокий вырез открывал вид на часть груди, что очень понравилось дракону. Немного задумался. «Вам не нравится? Я выгляжу странно?» Лисица засмущалась, закрыв лицо руками. Дракон быстро опомнился и решил спасать ситуацию. Подойдя к девушке, он взял ее ладони в свои и взглянул в глаза. «Все хорошо, ты выглядишь замечательно, тебе очень идет, так что не волнуйся». «Правда?» «Конечно, так что даже не сомневайся в своей внешности, ты красавица». «Спасибо. Кстати говоря, а где миниатюрная лисичка?» «Куна осталась со слугами». «Ну, негоже оставлять ее одну. Подожди меня здесь». Дракон ухмыльнулся и исчез во всполохе пламени. Хёда появился прямо рядом с Куна, вынырнув из моментного столба огня, попутно перепугав служанок, которые сидели с девочкой. «Иссей сэмпай, но вы ведь...» «Ага, не задавай лишних вопросов». Иссей подхватил девочку на руки и заранее извинился перед девушками. «Простите, барышни, но эта юная леди со мной». Шатен вновь исчез во всполохе пламени, не дав двум кицуны и секунды на размышление. Появившись перед воротами, Иссей улыбнулся Ясаке и поставил Куна на землю. «Ну как-то так, вы уверены, что это хорошая идея? А как же, она идет с нами и точка. Ну что, лисичка, не против пойти с нами?» Хёда пощекотал девочку, чем вызвал звонкий смех. «Хорошо, хорошо, я с вами, вот и замечательно, тогда, йог». Хёда усадил девочку на плечи и, взяв Ясаку за руку, направился в город, насвистывая известную только ему мелодию. «Кстати, Ясака». «Да, что такое?» «Обращайся ко мне по имени». «Но как же, вы ведь спасли меня, к тому же вы валлийский император драконов». «Вот непослушная лисица». Дракон принялся щекотать девушку. Кицуна изо всех сил старалась сдерживать смех, но получалось неважно. Наконец, спустя полминуты этой пытки, Ясака сдалась. «Ладно, ладно, я поняла, только хватит, пожалуйста. Вот, то тоже, а теперь идем. Этот день принадлежит только нам». «Хорошо». День проходил замечательно. Троица уже успела посетить кафе, караоке и забраться на башню Киото. Правда, не совсем обычным способом. Сформировав на себе доспех и подхватив обеих девочек, дракон метнулся на башню. После спуска, Ясака несколько секунд пыталась прийти в себя. «Все хорошо?» «Да, прости, не привыкла я к таким скоростям». «Не извиняйся, это я не досмотрел». «Ну что, может, сходим отдохнуть в парк?» «Да, давай». Троица направилась в ближайший парк, под шутки дракона и смех девушек. По приходу компания расположилась на ближайшей скамейке. «Девочки, может, мороженое? А можно?» Миниатюрная лиса уставилась на Иссея ждущими глазами. «Конечно, ура! Мама, можно? Я не против». «Вот и хорошо, тогда подождите здесь, я скоро вернусь». «Хорошо, угу». Шатен направился к ближайшему ларьку с мороженым, однако, отойдя на приличное расстояние, метнулся на дерево, потом на следующее, следуя лишь одной цели. «Смотри, кажется, тот пацан ушел. Похоже, еще и завел их обеих в парк, придурок. Во-во, ну че, план как договаривались? Хватаем, закрываем рты и тащим в кусты. Ага, только надо заткнуть мелкую, а то крик поднимет. Точняк, ну че, пошли. Ага, блин, парни, может, ну их, давайте лучше в бар. Нужно вам это все? Заткнись, у меня секса уже год не было, а тут смотри, чуть ли не на блюдечке поднесли. Бери и пользуйся. Да ну их, давайте лучше уйдем отсюда. Что-то мне все это не нравится». За спинами еле слышно хрустнул куст. «Кто здесь?» Из заросли вышел парень Шатен, с карими глазами. Вот только было в них что-то неправильное. «Какие интересные речи вы тут ведете? Не против, если я встряну в разговор?» «Пошел вон, пацан, пока не получил. Ты нам не сдался. МММ, вы такие грозные. Прям мачо. Три ублюдка, не способные ни на что большие, кроме как издеваться над женщинами. Чего? Откуда ты узнал? Захлопнитесь. Лучше валите отсюда, пока целы. У меня сегодня прекрасное настроение, поэтому я не хочу пачкаться о такие куски дерьма». «Чё вякнул? Совсем оборзел школа-то. Братаны, давайте покажем выскочке его место. Двое взрослых мужчин, притом по виду, хорошо набравшихся, встали в подобие боевых стоек. Народ, давайте лучше уйдем отсюда. Мне это совсем не нравится. Заткнись. Не хочешь помогать? Так хоть не мешайся. Жалкое зрелище. Один из оппонентов побежал на Иссе, замахнувшись для удара. Однако в следующее мгновение пьяное тело пролетело мимо второго мужчины и влетело в дерево, мгновенно потеряв сознание. Иссей опустил ногу после выпада и направился ко второму выродку. Опьянение моментально выветрилось, и мужчина стал трезво оценивать ситуацию. «Ладно, ладно, не злись, мы все поняли, уже уходим». Протрезвевший кусок дерьма сделал шаг назад, но тут же остановился. На плечи давила ужасная сила. Каждая кость скрипела под натиском, а тело отказывалось слушаться. Сознание опустело, а все, на чем мог фокусироваться мозг, это карие глаза. Оппонент только сейчас осознал, что с ними не так, пульсирующие в такт сердцебиения зеленые грани. Иссей подошел вплотную и схватил застывшего пьяницу за голову, после чего толкнул его на землю. Мужик пришел в себя только после падения на пятую точку и сразу же попытался встать, однако Хёда предотвратил это, схватив пьяницу за глотку. «Значит, давай так, сейчас вы свалите отсюда и никогда больше не попадетесь мне на глаза. В противном случае...» Лицо шатена искривилось в гневном оскале. Изумрудные грани в карих глазах озарили лицо мужчины ядовитым светом, а на клыки нарос бордовый металл, который поблескивал в редких лучах солнца. «Я вырежу тебе сердце, вырву кишки, оторву конечности и раздавлю череп, а твой труп пойдет на корм свалочным жукам. Кивни, если понял». Мужчина, лицо которого исказило гримаса чистого ужаса и отчаяния, закивал головой, отчего слезы, которые текли по его щекам, разлетелись в разные стороны. На земле под напуганным темнела темная лужа. Еще и обмочился. Тьфу, позорище. А теперь пошел прочь отсюда. И дружка своего захвати. Снова бешеное кивание, будто в попытках сломать себе шею. Хёда разжал пальцы и встал в полный рост. Мужик тут же вскочил на ноги, поднял бессознательного товарища и умчался в неизвестном направлении. Хёда выдохнул. Вот же ж, а, ты чего еще здесь? Взгляд Хёда упал на зажавшегося в углу парня. По виду он не был похож на тех двух, однако его лицо выражало в данный момент искренний ужас и испуг. Чего уставился? Давай вали вслед за ними. Парень сорвался с места и умчался в те же заросли. Так, пора бы и мне возвращаться. Но сначала, Иссей одним точным прыжком сквозь пространство оказался за ближайшим ларьком с мороженым. Как только сладость была куплена, Хёда вернулся к девочкам. «Простите, что так долго, надо было кое-что сделать, ничего страшного, сладость была быстро съедена, а значит, напрашивался вопрос. Так, ну что, куда еще можно сходить в Киото? В принципе, у нас еще полдня. Хаймэм, дай-ка подумать». «Точно, идем». Воодушевленная лисица потащила Иссея и Куна за собой. Какая она счастливая, всегда бы так. Однако взгляд дракона различил, что в душе лисицы скрывалась неубывающая скорбь и тоска. «Хаймэм, ну ничего, у меня еще есть достаточно времени». Глава 59. Беседа о прошлом. Воодушевленная лисица тащила Иссея за собой. Хёда не сопротивлялся, поддавшись хорошему настроению девушки. И пройдя приличное расстояние, троица свернула в еще один парк. Однако Ясака продолжала тянуть Хёда за собой, и в конце концов они пришли в ту часть парка, в которой практически никого не бывает. Девушка аккуратно отодвинула заросли, и взору Иссея предстала совсем небольшая поляна у узкой речки. Раскидистое дерево, склонившееся над водой, укрывало пространство прохладной тенью, а шелестящие тонкие ветки еле заметно касались поверхности воды, создавая круги. «Вау, здесь очень красиво. Что это за место? Мы с моим мужем встретились здесь впервые, а после любили прятаться здесь от слуг». Раздался тихий смешок. «Вот как, а ты уверена, что мне сюда можно? В смысле, ну, как бы, это ведь ваше место. Я тут не лишний». «Нет, что ты, все в порядке. Он был бы не против, что я показала это место тебе. Ну раз так, простите за вторжение». Хёда опустил Куна на землю и сел на траву под деревом. Ясака уселась рядом. «Слушай, расскажи о нем. Какой он был? А, ну с чего бы начать? Его звали Микурайкага. Когда мы встретились, ему было 27. Помню, как он застыл, когда впервые увидел меня здесь. Было забавно наблюдать, как он пытается подобрать слова. Так он был человеком? Да, он работал в полицейском управлении Киото. Добиться от него рассказать больше о своей работе у меня так и не получилось. Может быть, ему было нельзя рассказывать о своей работе? Возможно. Ясака замолкла на несколько секунд, после чего внезапно продолжила. Мы весело проводили время, гуляли в этом парке, ходили на свидания. Я частенько сбегал от своих последователей, чтобы встретиться с ним. Мне нравилось в нем абсолютно все. И сине-черные волосы, зеленые глаза, добрый взгляд, его мягкий, спокойный, но в то же время рассудительный характер. Похоже, он был хорошим человеком, это точно. Спустя год мы с ним поженились. Хоть мои последователи и были против, он знал, кто ты на самом деле, да, но он узнал об этом не сразу, а только после свадьбы. Я боялась, что он покинет меня, если узнает правду. И почему же? Не знаю. Возможно, просто подсознательно понимала разницу между нами. Однако все мои опасения были напрасны. Знаешь, что он сказал, когда увидел мои уши и хвосты ночью после свадьбы? Что впервые в своей жизни видит что-то настолько прекрасное. В итоге он полночи занимался тем, что расчесывал мои хвосты. И когда они стали пушистее некуда, принялся гладить их вместе с ушами. Могу его понять. Я спросила его, уверен ли он в своем решении связать со мной свою жизнь. Ведь я проживу намного дольше него. Без доли сомнения он сказал, что встреча со мной – это самое счастливое событие, произошедшее с ним. Похоже, он был действительно рад, что встретил тебя. Еще через год родилась Куна. Ясака погладила свою дочь, которая сидела у нее на коленях и нежилась в объятии хвостов своей матери. Кага не мог нарадоваться рождению дочери. Даже выпросил у своего начальства отпуск. Первое время он не отходил от нас, стараясь оберегать нашу девочку от всего плохого. Однако счастье длилось недолго. Ясака заметно помрачнела. Хёда заметил, что тело Кицуны мелко дрожало. Куна почувствовала, что что-то не так, и, приподняв голову, посмотрела в лицо маме. Старшая лисица вышла из ступора и улыбнулась. Погладив девочку, Ясака продолжила. Это было зимой. Куна было 4 года. Кага ушел на работу, а я осталась в храме. Вечером мы с нетерпением ждали его возвращения, но он так и не пришел. Вместо него пришел мужчина, который назвался напарником Каги. Лицо у него было темнее тучи. Я сразу поняла, что что-то случилось. Он уточнил мое имя, после чего помрачнел еще сильнее и встал по уставу. Микура и Ясака, не хотел вас беспокоить, но вы должны знать, ваш муж, офицер Микура и Кага, погиб при исполнении. Примите мои искренние соболезнования. Наше руководство хотело отправить вам письмо, но я посчитал, что будет правильнее сказать вам это лично. Похороны пройдут через 3 дня. Вам отправят письмо с точным временем. Однако послушайте моего совета. Лучше не ходите. Из того, что рассказал нам Кага, вы не так кто сможет спокойно принять смерть близкого человека. Так что прошу вас, лучше оставайтесь дома. Лисица вновь замолчала и закрыла глаза. Хёда заметил, как по светлой коже текут слезы. Так вот, значит что, она скорбит не от потери, а от того, что не смогла помочь. Хёда подсел к плачущей лисице, обнял за плечи и прижал к себе. А, Хёда Иссей, ты чего? Все будет хорошо, это не твоя вина. Я верю, что ты бы сделала все возможное, чтобы спасти его. Ты ведь все это время держала все в себе, некому было выговориться, ни с кем поговорить об этом. Но если хочешь, можешь поплакаться мне, если, конечно, тебя устраивает компания в лице такого раздолбая, как я. Хёда улыбнулся и, прищурившись на один глаз, посмотрел на Ясаку. Выражение лица девушки стало таким же, как на утреннем совещании. Однако сейчас лисица не сдержалась и, обхватив дракона руками, разревелась навзрыд. Куна, сидевшая на коленях, посмотрела на Хёда. Шатен подмигнул ей и жестом показал, чтобы она обняла маму. Девочка без лишних вопросов обняла рыдающую лисицу. К храму Троица вернулась, когда уже начало темнеть. Хёда решил проводить лисиц до самых ворот, вспомнив случай в парке. «Еще увидимся, Ясака. Надеюсь, тебе понравился сегодняшний день». «Да, спасибо тебе». «Иссей, что такое? Можешь подойти ближе? Хочу сказать тебе кое-что на ушко». «Конечно. Почему нет?» Хёда подошел вплотную и повернул голову. Однако следующее событие заставило его смутиться. Щека почувствовала прикосновение мягких, бархатистых губ и теплое дыхание. Отойдя на шаг назад, Хёда взглянул на Ясаку. Девушка прикрыла рот рукой, а щеки залились румянцем. «В общем, надеюсь, ты еще придешь к нам в качестве МММ». Золотовласая придвинулась ближе и прошептала на ухо дракона несколько слов. Хёда заметно покраснел и отодвинулся. Ясака отвела взгляд. Шатен ухмыльнулся. «А то, разумеется, я еще приду. Вы мне обе понравились, так что одних я вас не оставлю. Спасибо. Ага. Ну что, до встречи». Хёда махнул рукой и исчез в всполохе пламени. Какой он все-таки интересный. Да ведь Куна, да мама. Глава 60. Последняя ночь в Киото. Хёда очутился перед дверьми общежития и осмотрелся. Вроде его никто не заметил. Закинув руки за голову, Иссей вошел в здание и направился к комнате, в которой находилось семейство. Войдя внутрь, ему предстало сонное царство. Все спали, кроме одной. Риас ворочалась в кровати в попытках уснуть. Хёда медленным шагом подкрался к кровати и улегся рядом со своей хозяйкой. Иссей, разбудил? Нет, просто, я не могла уснуть. Я знаю, ты не можешь уснуть без меня, но теперь я здесь, так что все хорошо. Угу, ну так что у тебя получилось? Ты про Ясаку? Да. Получилось. Я смог стереть ее тоску. По крайней мере на время. Вот оно что. Я рада, что смог ей помочь. Что-то ведь не так, да. О чем ты? Тебе не получится меня обмануть, проказница. Ну-ка рассказывай, что случилось. Хёда схватил Риас и принялся щекотать ее везде, докуда доставали пальцы. Ладно, ладно, хватит. Остальных разбудим. А теперь рассказывай, что случилось. Просто понимаешь, ты стал таким общительным, особенно с девушками, поэтому я... Постой, это что, ревность? Вопрос утонул в ночной тишине. Лицо девушки залилось показательным румянцем. Я нет, я ты. Ты точно ревнуешь. Хёда ухмыльнулся и обнял Риас, притянув к себе. Тела соприкоснулись. Дракон ощущал тепло своей возлюбленной. Голубые глаза, казалось, собрали в себе все звезды неба. Алые волосы переливались в лунном свете. Не переживай, ты моя единственная. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя, чтобы любить тебя. Хёда облизнул клыки и улыбнулся во все 32. «Ты моя, и я никому тебя не отдам. Вы все мои. А ты знаешь, насколько драконы могут быть жуткими собственниками. Это уж точно. А теперь иди сюда». Хёда накрыл губы девушки своими, заставляя языки танцевать страстный танец, попутно изучая каждый сантиметр прекрасного ротика своей любимой. Загребущие руки принялись жамкать девушку везде, где только можно и нельзя. Пройдясь по груди, спине и попе, нахальные руки устремились в промежность, заставив Риас издать приглушенный стон. «Иссей, нет, мы разбудим остальных, ничем не могу помочь, я хочу тебя прямо сейчас, ты полностью моя». Хёда уставился на покрасневшее лицо Риас. Со стороны девушки послышалось тихое согласие. Убрав руки, дракон навис над девушкой, разглядывая прекрасные формы. Облизнувшись, Хёда приблизился к лицу возлюбленной и оставил на ее губах жаркий поцелуй, после чего переместился ниже и припал губами к груди. Мягкая и теплая, Риас прикусила нижнюю губу, стараясь сдерживать стоны, однако получалось все труднее и труднее. Дракон начал спускаться ниже, осыпая нежную кожу горячими поцелуями. Остановившись в районе чуть ниже живота, Хёда поднялся обратно и продолжил свои домогательства, на этот раз взявшись за плечи и шею. «Иссей, не томи, как пожелаешь, моя принцесса». Дракон вошел одним уверенным рывком. Раздался вожделенный стон. Хёда принялся плавными движениями доставлять удовольствие своей девушке, постепенно ускоряясь все сильнее и сильнее. Глухие стоны раздавались по всей комнате, смешиваясь с негромкими хлопающими звуками. Хёда обхватил девушку за талию и, прижав к себе, входил максимально глубоко. Иссей впился губами в мягкие губы Риас и сплел языки, попутно обводя небольшие, аккуратные клыки партнерши. Внизу все горело адским пламенем. Разум девушки почти отключился, отказываясь фокусироваться на чем-либо, кроме горячего предмета, находившегося в ее лоне, и ходящего туда-сюда с такой скоростью, будто это их последний раз. Сознание завязло в розовой дымке удовольствия. «Из сейхах яха сейчас!» Глухой, отрывистый голос, пропитанный удовольствием, донесся до ушей дракона. Дракона переклинило. Он резко вытащил, уложил Риас на живот и снова вогнал на всю длину. «Икоссей!» Нагнувшись, шатен жадно вцепился руками в грудь девушки и принялся массировать их, попутно входя и выходя максимально медленно, чтобы дать своей любимой сполна насладиться процессом. Спустя какое-то время Хёда вцепился руками в бедра партнерши и продолжил доводить ее до экстаза, резкими, сильными толчками, доставая до самых глубин. Спустя несколько мгновений Хёда резко нагнулся, обхватил одной рукой грудь, а второй прикрыл Риас рот, и загнал по самый конец, заставив избранницу достигнуть экстаза и потонуть в глубинах удовольствия. Дракон улегся рядом, тяжело дыша, и рассматривал румяное лицо Риас. Хозяйка дракона, лежа на животе, пыталась прийти в себя. Перед глазами все плыло. «Ты как, Риас? Дай мне минутку прийти в себя». «Хорошо. Прости, Похоже, я перестарался. Все нормально, я в порядке, не думала, что ты настолько энергичен сегодня. Риас приподнялась на локтях и, прищурившись, взглянула на Иссея. Лунный свет очерчивал идеальную фигуру. Грудь двигалась вперед и назад от тяжелого дыхания. Спустя пару секунд девушка улеглась на бок, грудью к Иссею, и подползла поближе. Протянув дракону руку и получив взаимность, пара скрепила пальцы в замок, и еще полчаса в воздухе раздавался шепот счастливой пары. В процессе Риас не заметила, как уснула. Хёда улыбнулся и легонько чмокнул демонессу в губы. Обняв девушку, дракон притянул ее к себе и укрыл одеялом. «Спокойной ночи, моя демонесса». Глава 61. Подготовка. Утро встретило семейство мягким солнечным светом. Хёда открыл глаза и, сев на кровати, потянулся. С правой стороны почувствовалось шевеление, после чего послышался легкий шепот. «Доброе утро, доброе». «Выспалась?» «Да». «Давно не чувствовала себя так хорошо. Во всем теле такая легкость». «Хых». Хёда уставился на ногое тело своей хозяйки. «Ну чего?» «Да вот думаю». «И о чем же, если не секрет?» «О том, насколько ты сладкая с утра. Прямо сейчас бы тебя скушал». Хёда облизнул оскалившиеся клыки, чем заставил щеки девушки залиться румянцем. «Дурак, есть немного. Я ведь раздолбай, каких поискать надо. И плету все, что на ум придет. Это точно. Ладно, пора вставать». «Ну уж нет». Хёда обхватил руками пытающуюся встать Риас и рухнул вместе с ней на кровать, покрыв мягкую грудь гроздью поцелуев, после чего поравнялся с Риас взглядами. «Не пущу, пока не удовлетворюсь твоим присутствием. Ну же, Иссей, нам уже пора вставать». «Хорошо, хорошо». Хёда разжал руки, выпуская хозяйку на свободу, и пока она вставала с кровати, сжирал ее взглядом. «Не пялься так, грех тебе стесняться, дурак». «Ладно, ладно. Кстати, Риас, чего? У меня есть к тебе небольшая просьба». «Просьба?» «Да, точнее не к тебе, а к твоему отцу». «И что это за просьба?» «У меня есть еще одно дело в этом городе». «Хаймэм, ну хорошо, оденусь и отправимся. Я пойду один». «Уверен?» «Ага. Если что, встретимся в Куа». Хёда вышел в центр комнаты и, махнув рукой, исчез во всполохе пламени. Вот всегда он такой. Шатен с карими глазами вошел в кабинет. Зиотикус отложил в сторону стопку бумаг. «Здравствуй, Хёда Иссей. Что привело тебя ко мне?» «Здравствуйте, отец. У меня есть небольшая просьба. Не могли бы вы сделать статую?» «Статую? Если не секрет, то зачем?» «Для одной моей хорошей знакомой в мире людей. Она Кицуна и глава отделения Йокаев в Киото». «Вот как? То есть ты хочешь сделать ее статую?» «Нет, я хочу сделать статую ее покойного мужа. Она очень скучает по нему, и я хочу, чтобы у нее было что-то напоминающее о нем». Я попытался заглушить эту боль, но я не в силах полностью стереть ее. «Что ж, я тебя понял. Однако для статуи нужны точные данные. Рост, комплекция, внешность. Разумеется, я сегодня же предоставлю все необходимые данные». «Хорошо. Статуя будет готова настолько быстро, насколько возможно. Благодарю, отец». «Послушай, Хёда Иссей». «Да, как там поживает Риас?» «Хорошо, не волнуйтесь, отец. Я ни за что не дам ее в обиду и сотру в порошок любого, кто посмеет ее навредить. Охотно верю. Ну что ж, раз мы все решили, то я пойду. Удачи». Дракон исчез в пламени, оставив Зиотикуса одного, а он очень интересный мальчик. День прошел в бегах. Хёда сходил в киотское отделение полиции и узнал все нужные данные. Правда, пришлось немного схитрить, применив магию. Как только все было сделано, Хёда вернулся в мир демонов и передал данные Зиотикусу. Дав установку на позу, в которой должна быть сделана статуя, Хёда вернулся в Киото, сказав, чтобы статую доставили туда. По приходу в парк, дракон нашел место, в котором они сидели. «Так кажется тут». Хёда осмотрелся вокруг. «Выходи, я ведь знаю, что ты следишь за мной». Словно издалека раздался женский голос. «Хорошо, хорошо». Пространство разорвалось, и в разрыве показалась Диди. «Да ты прям настоящим мужчиной стал». «Ага, ну, ты к этому тоже руку приложила, так что спасибо». «Ладно, так тебе что-то нужно?» «На самом деле да. Ты ведь дракон иллюзии мечт. Ты можешь вытащить из сознания Кицуны по имени Ясака и вложить в выбранный предмет образ ее покойного мужа?» «А, могу, но ты ведь понимаешь, что этот предмет не сможет двигаться или говорить». «Ага, просто сделай, как я прошу». «Хаймэм, ну хорошо. И еще, сделай это так, чтобы она не заметила». «Ладно, но ты уверен, что она будет рада такому подарку?» «О чем ты? Как я поняла, ты хочешь вложить образ ее покойного мужа в какой-то неодушевленный предмет, и после этого она будет видеть в нем своего мужа. Но ты уверен, что это не сделает ей только хуже?» «Уверен. Она сильная. Она без утайки смогла рассказать мне о своем прошлом, при этом не выказала и толики скорби. Я уверен, мой подарок поможет ей. Ну раз так, то я пошла. Где она сейчас? Должна быть в храме поклонения божественной лисе. Только постарайся сделать все тихо и чтобы она ничего не поняла, а не то сюрприз накроется медным тазом. Поняла, все сделаю. Однако, девушка, превосходящая в росте отметку в 2 метра, разглядывала Иссия сверху вниз, сверкая алыми глазами. Чего? Я хочу свою награду за одолжение. Не думаешь ведь, что я буду делать все за просто так? Хёда ухмыльнулся и шлепнул дракониху по попе. Будет тебе твоя награда, маленькая нахалка, только сделай все как нужно. Ох, ну раз так, то ловлю тебя на слове. Алла-волосая наклонилась и, легонько укусив парня за ухо, прошептала ему несколько слов. Однако я спрошу с тебя по полной. Хёда приложил руку к мягкой щеке и потянул ее на себя. Девушка продолжила мимолетное движение и через мгновение почувствовала прикосновение мягких губ. Отстранившись, Хёда ухмыльнулся и, облизнув клыки, принялся рассматривать покрасневшее лицо высокой девушки. Выражение лица драконихи было бесценным. Казалось, она выпала из реальности на пару мгновений. Все же, очнувшись от блаженного ступора, Диди заговорила: «Ну что ж, будем считать это закреплением нашего договора». «Согласен, ага. А теперь марш, мелкая нахалка». Хёда шлепнул Диди еще раз, подгоняя в путь. «Мелкая, да я, между прочим, повыше тебя буду». Алла-волосая девушка скрепила руки под грудью, выставив ее еще эффектнее, и, обойдя дракона сзади, навалилась мягкими полусферами на голову шатена. «Тепло, тепло, и это единственное, что ты можешь сказать, когда тебя соблазняет такая прекрасная девушка, как я. Такая прекрасная девушка, как ты, рискует остаться без награды, если будешь прохлаждаться». Хёда извернулся и ущипнул девушку за щеку. «Ай-яй-яй, я поняла, уже иду». Девушка отпрыгнула в сторону и тут же провалилась в пространственный разлом. Вот ведь несносная дракониха. Так, теперь остается лишь ждать. Хёда расположился под деревом, рассматривая редкие круги на воде. «Надеюсь, все получится, иначе». Глава 62. Подарок. Иссия сидел возле дерева, жуя травинку. Рядом с ухом образовалась печать общения. «Хёда Иссей, статуя готова. Ждем координаты для перемещения». «Понял». Спустя несколько минут, печать перемещения диаметром 3 метра, появилась рядом с Хёда и явила статую сидящего мужчины, который сидел словно облокотившись. Правая нога была согнута в колене, и на него, началом кисти, была уложена рука. Левая рука располагалась в районе живота. Одежда была сделана в виде простой домашней рубашки и джинсов. На ногах ботинки. Вместе со статуей переместилась Грейфия. Поклонившись, девушка уточнила: «Требуется ли что-то еще?» «Нет, все отлично. Даже лучше, чем я ожидал». Хёда разглядывал статую, обойдя ее пару раз вокруг. После чего дракон подхватил статую одной рукой и, донеся до дерева, усадил рядом. Получилось так, словно статуя сидит, облокотившись от дерева. «Вот так, идеально. Угу-угу. Получилось даже лучше, чем я думал. Господин дракон, а, что такое? Еще что-нибудь нужно?» «Да вроде нет. Думаю, дальше я сам справлюсь. И кстати, Грейфия». «Да, не называй меня господин дракон. Ладно, мне от этого не по себе. Но как мне тогда вас называть? Просто по имени, Иссей. Или если уж без официальщины никуда, то Хёда Иссей». Дракон бубнил себе под нос, в то время пока осматривал статую. «Ну раз вы этого хотите, и давай на ты, я все-таки намного младше тебя, и прости, если был неучтив. А, ну раз ты так хочешь, то хорошо, раз тебе больше ничего не требуется, то я пойду. Ага, удачи добраться, передавай привет Сазиксу». Грифия исчезла в печати, оставив Иссея. «Такс, ну а теперь, Драйк, ты ведь здесь?» На левой руке сформировалась перчатка доспеха, которая начала источать красноватый дым. Сгусток дыма мягко опустился на землю и принял облик алого дракона. «Давно не виделись, партнер. Здорово, Драйк». Хёда ухмыльнулся во все 32. «А я смотрю, тебе уже лучше. Это точно. Но, честно говоря, если бы не ты, Диди, то меня бы здесь не было. Я рад, что ты это понимаешь. Итак, чем могу помочь? Мы можем вложить немного драконьего пламени в эту статую. В статую? Но зачем? Я хочу хотя бы частично воссоздать человеческое тепло». «Хэмэм». Дымный дракон подошел к статуе и спустя несколько секунд спросил не в бровь, а в глаз: «Это ведь для той кицуны?» «Да». «Зачем? В смысле? Не пойми меня неправильно. Я не имею ничего против. Просто хочу понять, зачем ты так стараешься. Хочу, чтобы ей стало лучше. Поскольку сам однажды испытал боль утраты, и хоть мне повезло, но вот ей, Нет, поэтому я хочу хоть как-то унять ее внутреннюю боль. Так забери ее, Чива. Ты ведь знаешь, что драконы – собственники. Ей лучше рядом с тобой, так забери ее. Эх, если бы все было так просто. Если бы она не следила за потоком ки в Киото, то я забрал ее в первый же день после спасения. Хаймэм, судя по всему, это проблема. Ага, и еще какая. Ну так что там с драконьим пламенем? Никаких проблем. Отлично. Хёда поднял левую руку ладонью вверх, и в ней вспыхнул небольшой огонек. Хёда приложил ладонь к статуе. Каменная статуя вздрогнула. Ну как, получилось. Сгусток дыма подошел к статуе и приблизил морду к каменному лицу. Да, теперь эта статуя будет излучать то же тепло, что излучает человек. Но ты уверен? О чем ты? Не думаешь, что такой подарок лишь заставит ее печалиться еще больше? Совру, если скажу, что не думал. Но в конце концов, я могу превратить статую в пыль, если Ясаке не понравится мой подарок. Хаймэм, ну тогда удачи тебе, партнер. Надеюсь, у тебя все получится. Ага, еще увидимся. Сгусток дыма растаял без следа. О, а вот и последняя фигура. Пространство разорвалось, и из разлома выскочила девушка валом Цыпая. Хёда поймал ее до того, как прекрасная особа села бы попой на землю. Ух, а ты, я смотрю, спешила. Да ну тебя, не обижайся. Справилась? Да, хоть это было непросто. Вот и замечательно, а теперь вложи его в эту статую. Девушка, находившаяся в полувисячем положении, взглянула на статую, сидящую у дерева. О, так вот зачем ты просил вытащить образ. Ага, ну что, сможешь? Конечно. Диди подошла к статуе и положила на каменную голову руку. Пространство вздрогнуло и тут же вернулась обратно. Получилось? Разумеется. Теперь при взгляде на эту статую, в голове той лисицы будут всплывать приятные воспоминания, связанные с этой личностью. Замечательно. Все идет как надо. Теперь лишь осталось привести сюда Ясаку. Хочешь составить мне компанию? А почему бы и нет? Все равно хотела посмотреть на этот город. Ну тогда идем. Хёда подставил девушке руку, согнутую в локте. Дама взяла его за предплечье, и странная парочка направилась в храм поклонения божественной лисе. Хёда вместе с Диди вели парочку лисиц, заблаговременно завязав им глаза. Придя на поляну, Хёда синхронно развязал обе повязки. Ясака вздрогнула, увидев статую. Хёда заметил, что у старшей кицуны дрожат руки. Иссей легонько подтолкнул ее в спину. «Иди, я ведь вижу, что хочешь». Ясака медленно направилась к статуе, держа куна за руку. Подойдя, девушка протянула руки и прикоснулась к камню, но тут же их отдернула. Потратив несколько секунд на раздумье, лисица все же вновь прикоснулась к камню. После еще раз, и еще, и вот она обвила руками шею и, осев на землю, разревелась. Куна села рядом с матерью и тихо заплакала, положив руки на статую. Диди нагнулась к Иссею. «Думаю, я тут лишняя. Еще встретимся». Дракон кивнул, и девушка исчезла в пространственном разрыве. Хёда сел на землю поодаль, чтобы не мешать. В конце концов на улице начало темнеть. Куна уже успела уснуть, а Ясака все сидела в обнимку со статуей. В конце концов Хёда поднялся на ноги и подошел к девушкам. «Спина ведь потом болеть будет, так долго на одном сидеть. Иссей». Хёда вздрогнул. Мягкий, спокойный, умиротворяющий голос был наполнен искренней нежностью, заботой и добротой, на которую только способны люди. «Да, спасибо». «За что?» «За все». «Спасибо тебе». «Ни за что». «Ну что, посидим тут еще?» «Нет, нам пора возвращаться, иначе последователи будут волноваться». «Да и к черту». «А, они уже не маленькие, смогут сами о себе позаботиться. То, что ты их глава, не означает, что ты должна уничтожить в себе личность. У тебя точно так же есть свои потребности, проблемы, переживания. Они не должны во всем полагаться на тебя, словно ты их нянька. Ты их глава, и они должны понимать, что у тебя могут быть свои дела. Не будь с ними всегда мягкой. Да ты привыкла править мягкостью, однако иногда надо показывать стержень характера, чтобы они не забывали, кто подчиненный, а кто руководитель. Хёда замолчал, переводя дыхание. Раздался легкий смешок. Чего? Просто не думала, что меня будет учить управлению моими последователями сам Валлийский император. Ну знаешь, шучу. Но нам на самом деле пора возвращаться. Ну раз так, но для начала. Хёда вытянул указательный палец на левой руке. С него на землю капнула небольшая капля пылающей жидкости и тут же впиталась в землю. Что это такое? Небольшое заклинание, чтобы никто случайно не зашел на эту территорию. Вот как, а теперь... Хёда поднял куна на руки и, держа спящую лисичку одной рукой, протянул вторую Ясаке. «Прошу, благодарю». Взяв дракона за руку, кицуны поднялась на ноги. «Ясака, Ты ведь с Куна спишь в одной комнате? Ну да. Хорошенько подумай и представь свою комнату, Хаймэм. Через несколько секунд Хёда применил пламя перемещения, и как только вспышка сошла на нет, девушке предстала их с Куна комната в храме лисицы. Как ты? Хёда поднес к губам указательный палец. Будем считать это секретом. Ну хорошо. Хёда аккуратно уложил младшую лису на большую двухместную кровать и повернулся, чтобы попрощаться с ее мамой, но взору предстала идущая на него девушка. Сократив расстояние до минимума, лисица прильнула губами к губам дракон, связав их в мягкий, сладкий поцелуй. Отстранившись, Ясака прикрыла губы ладонью и порозовела. «Это моя благодарность за все». Хёда пришел в себя от внезапного поцелуя и, облизнув клыки, ухмыльнулся. «Всегда пожалуйста. Ну что ж, а теперь мне пора. Если вдруг тебе станет плохо, или случится что-то плохое, я приду и заберу тебя с собой навсегда». Погладив девушку по голове, дракон тепло улыбнулся и исчез во всполохе пламени. Ясака взглянула в окно. «Заберет, да. Примечание к части. Кстати говоря, друзья, скорее всего этот фиг продолжится даже после рейтинговой игры с Сейргом. Сразу говорю, Раноби и Мангу я не читал, так что мои события будут отличаться. Прошу не кидаться за это тапками. А так, господа любители Этти и сюжета, никуда не расходимся». Глава 63. В гости к Бэйл. Хёда появился перед дверьми своего дома и вошел внутрь. Внутри его ждала обстановка спокойствия и тишины. Все были заняты своим делом. Но только узнав, что Хёда вернулся домой, все побросали свои дела, и спустя полминуты Сей был повален на пол под звонкий смех и ощущение тепла. «Все-все, я понял, что вы рады меня видеть. Раздавите». Выбравшись из-под завала, Хёда направился в свою комнату. Там, в полумраке, на постели спал Ряз. Хёда аккуратно лег рядом, чтобы не разбудить свою принцессу, однако тут же попал в цепкие объятия. «Ряз». Девушка что-то пробормотала во сне, после чего вновь послышалось довольное сопение. Дверь в комнату открылась, и в ней показалась золотая макушка. «Мэм Иссей-сан, вы не против, чтобы мы легли с вами?» «Конечно, не против. Только тише, не будем будить Ряз». «Хорошо». Дверь распахнулась, и в проеме показались все девушки семьи Гримари. Притом одетые чуть больше, чем никак. Хёда еле смог сдержать поток крови, который грозился хлынуть из носа. Однако прежде чем дракон успел что-то сказать, женская компания разместилась на кровати, прижавшись плотнее к лежащим в центре Риаса и Сею. Прежде чем Шатен что-то возразил, вице-президент сомкнула свои губы с его. Отстранившись, барышня облизнула губы и, улыбнувшись, прижалась к Иссею. «Спокойной ночи». В итоге, решив, что так будет даже лучше, Хёда улегся поудобнее и закрыл глаза. Спустя пару минут комната наполнилась довольным сопением семейства и мягким теплом, источником которого был дракон, согревающий своих девочек. Утро встретило Иссея ощущением давления на торс. Открыв глаза, дракону предстало милое личико со сверкающими голубыми глазами и надутыми губками. «Что-то случилось, моя принцесса?» Риас показательно отвернулась. «Ну что я такого сделал?» Однако девушка была непреклонна и лишь надулась еще сильнее. «Так, ну ладно, раз говорить ты отказываешься, тогда будем пытать». Хёда обхватил Риас за талию и провернулся на кровати. Оказавшись сверху, Хёда принялся легонько покусывать мягкую кожу, доводя Риас до истеричного смеха. «Стой, Иссей, хватит, колись, непослушная демонесса, иначе». Хёда перешел с шеи на плечи. Еще немного и девушку пробило бы на слезу. «Ладно, ладно, хватит, я расскажу, расскажу, только прекрати». Итак, Хёда поднялся обратно и уставился в голубые глаза девушки. Риас несколько секунд молчала, однако когда Хёда оскалил клыки в желании продолжить истязание, Гримари заговорила. «Просто я ждала тебя вчера, а ты так и не вернулся, и я побоялась, что ты ревнуешь». Вопрос поставил Лавалосую в тупик, и лицо залилось румянцем. «Что? Стой, я не ты». Хёда упал на кровать и расхохотался. «Блин, Иссей, дурак. Прости, прости. Просто не думал, что ты такая ревнивица». «Я не». Хёда придвинулся к лицу Риас и сомкнул губы. Отстранившись, Иссей плавно коснулся ладонью щеки своей хозяйки. «Не волнуйся. Я ведь говорил, я всегда буду с тобой, никогда не оставлю, не позволю страдать и всегда приду на помощь. Так что ты всегда можешь на меня положиться». Дракон погладил девушку и улыбнулся. Риас улыбнулась в ответ. «Раз ты так говоришь, то я тебе поверю и закрою эту тему». «Вот и хорошо». Дракон чмокнул девушку в щеку и потянулся. «Кстати, а где все? Уже встали?» «Ясно, ну что ж, думаю, и нам пора вставать». Хёда вскочил с кровати и размял руки. «Кстати, Иссей, что такое?» Составишь мне компанию? Компанию? Куда? В мир демонов. Мой двоюродный брат, Сейрарк, пригласил меня. Кстати, он и тебя звал. Хаймем Сейрарк, да? Не помню, чтобы видел его. Так и есть, ты с ним не встречался. Ну хорошо, заодно и познакомимся. После коротких сборов Риас вместе с Эссием отправились в мир демонов. По прибытию их встретила машина Дома Бейл. По дороге до окраины территории Дома Бейл, Хёда расспрашивал Риас о Сейрарге. Узнав много нового, Хёда предвкушал встречу. Однако, встретившись лицом к лицу, Хёда понял, что у Бейла проблемы. «Здравствуй, Риас». «Здравствуй, Сейрарг. У тебя что-то случилось?» «Не совсем. У меня есть просьба к нему». Бейл посмотрел на Эссия. «А, ко мне?» «Да. Для начала позволь мне поздравить тебя с выздоровлением. Я рад, что ты пришел в норму». «Спасибо. Так что за просьба? Идем со мной». Троица направилась в лазарет. По приходу Бейл провел гостей в дальнюю палату. Войдя внутрь, им предстала девушка с коричневыми волосами до плеч, лежащая на койке, с подключенным аппаратом жизнеобеспечения. «Кто она?» Хёда с интересом разглядывал мирное, спокойное лицо девушки. «Моя мать, мисс Лабейл. Ау. Прими мои соболезнования. Благодарю. Так вот, суть моей просьбы. Валлийский император Хёда Эссей, используя свою неимоверную силу, попробуй пробудить мою мать. Я понимаю, что шанс успеха ничтожно мал, однако все же прошу тебя попробовать. Хаймем». Хёда почесал затылок. «Есть у меня одна идея. Драйк, что думаешь?» Образовавшаяся перчатка на левой руке начала испускать красноватый дым, собравшийся в алого дракона. Сгусток дыма дернул крыльями и подошел к лежащей на кровати девушке. Внимательно осмотрев Мислу, Драйк подошел к Эссею. «Что думаешь?» «Есть одна идея, но нужна его помощь». Сгусток дыма указал крылом на Сейрарга. «Моя?» «Именно. У этой женщины недостаток магического потенциала, и из-за этого ее организм не способен на нормальную жизнедеятельность». «Вот оно как. Но что ты хочешь сделать?» «Не волнуйся, партнер. Хуже, чем сейчас, ей точно не станет». «Я понял. И что нам надо делать?» «Для начала перемести в ее тело немного пламени дракона. Нужно всего лишь пара искр». «Понял». Хёда поднял левую руку и согнул когти доспеха. Между когтями начали проскакивать искры. Как только искр набралось нужное количество, Шатен поднес их телу девушки. Проскакивающие вспышки перескочили на светлую кожу. «Так, что дальше?» Дракон подошел к Сейрарку. «Теперь ты. Передай мне столько магического потенциала, сколько сможешь. Чем больше, тем лучше». «Хорошо». Сейрарк положил руку на лоб дракона. В месте прикосновения сгусток дыма мгновенно позолотел. Начиная с головы, облака начало менять цвет на золотой. Когда золотая волна дошла до кончиков когтей, сгусток золотого дыма прыгнул на койку. Мягко приземлившись на живот женщины, дракон придвинул морду к лицу женщины, и легонько коснувшись кожи лица, стал бесформенным золотым облаком, которое осело и впиталось в тело Мислы. Повисла тишина. Приборы мерно пикали с равными промежутками. Но в какой-то момент, прибор, считывающий показания сердцебиения, пикнул раньше, чем обычно. В следующий раз еще раньше. Спустя полминуты послышался еле слышный тихий голос. «Сейрорг, мама». Темноволосый парень подошел к койке и взял в свою ладонь протянутую руку матери. «Как же ты вырос, я рада, что ты так вырос. Я не прекращал тренироваться. Я обязательно стану сильнее и докажу всем, что можно добиться своих целей, даже не обладая силой разрушения. Обязательно докажешь». Риас дернула Эссия за рукав. Хёда вышел в коридор вместе со своей принцессой. «Думаю, нам пора. Что могли, мы сделали». «Согласен». Хёда положил руку на талию своей возлюбленной и потянул ее за собой. «Ну что, теперь домой. Оставим их наедине. Им надо о многом поговорить». «Да, идем». Глава 64. Тренировки. Риас и Эссей ждали Сейрарга на улице. Бейл вышел к ним через несколько минут. «Что там?» «Все нормально. Хоть у нее и слабость после пробуждения, и восстановление будет не быстрым, но ее жизнь вне опасности. Я должен поблагодарить тебя, Хёда Эссей. Если бы не ты, все нормально. Самое главное, что все получилось. Ты прав. Кстати, Риас, тебя уже предупредили?» «А, о чем?» «О рейтинговой игре между нашими семьями». «Нет, мне никто не говорил». «Когда было принято решение?» 3 дня назад. «Я сам узнал об этом лишь вчера». «Понятно. И когда?» «Через неделю». «Хорошо. Будет время подготовиться. Ты ведь не собираешься отказываться от игры?» «Разумеется, нет. Даже то, что ты моя кузина, не меняет того, что я хочу доказать всему демоническому обществу, что если у тебя нет магических сил, ты все равно чего-то стоишь, а ты не изменяешь своим принципам. Но учти, я сдаваться тоже не намерена. Разумеется. Что скажешь, Хёда Иссей? Почему бы и нет? Мне интересно, насколько ты силен. Покажешь все, на что способен. Ха-ха-ха, обязательно. Но ты тоже должен будешь показать свою силу. Сейарк протянул руку. Хёда пожал ее и ухмыльнулся. Без вопросов. Ну, раз мы договорились, то нам пора. Нужно готовиться к рейтинговой игре. Вас отвезут к территориям Гримари. Не обязательно. А, о чем ты? Дракон ухмыльнулся. В мгновение на нем сформировался доспех цвета адского пламени. Подхватив свою хозяйку на руки, металл выпустил волну пара и взмахнул крыльями. Увидимся на игре. Хёда летел до территории Гримари, изредка взмахивая крыльями. Иссей, Риас. Да, что такое? Расскажи о Сейарге. А, зачем? Оппонента надо знать в лицо. Мне интересно абсолютно все, что ты о нем знаешь. Хаймем для начала. 6 дней спустя. Семья Гримари переводила дух после курса усиленных тренировок, который длился 6-й день подряд. Сегодня был последний день, и завтра предстоит рейтинговая игра. Президент, рейтинговая игра ведь завтра? Да. Кстати, Иссей, почему ты не тренируешься? С кем? В смысле, я бы не против потренироваться, но с моим уровнем сил, мне просто ни с кем. Ну раз так, то тогда давайте последнюю тренировку. Все против Иссея. Хёда насупился и поднялся на ноги. Отпрыгнув на расстояние в несколько десятков метров, Хёда сформировал броню и приготовился к битве. План был прост. Гаспер применяет свою магию, останавливая Иссея, а все остальные кинутся на него, применив сильнейшую магию из той, которую знают. Окружив Иссея, семейство начало приводить план в действие. Гаспер применил свою магию, и алый доспех покрылся сгустком фиолетовой энергии. Остальные ринулись в атаку с заклинаниями наперевес. Однако, не пройдя и полпути, вся магия потухла, включая магию остановки времени. Из спины дракона с треском вышли 2 пары крыльев, и, изогнувшись, произвели взмах. Воздушная волна, больше походящая на миниатюрный ураган, раскидала всех атакующих на десятки метров, где их аккуратно подхватили энергетические сгустки в форме драконов. Вернув семейство обратно и поставив их на землю рядом с доспехом. «Все в порядке, народ?» «Вроде да». «Иссей Семпой, сильный». «Ну и ну, кажется, Иссей стал главным». «Ты так не думаешь, Риас?» Щеки главы семейства еле заметно порозовели. «Так, ну раз так, Иссей, да, выдай максимальную мощность вон туда». Риас указала в сторону горизонта. «Хаймем на максимальной можно попробовать, отойдите в сторону, ребят». «Хорошо». Семейство отошло к стене в ожидании. Доспех, начиная с головы, покрылся темным пламенем. Раздался треск, и металл начал увеличиваться в размерах. Достигнув роста в 100 метров, пламя потухло. Дракон встал на все 4 лапы, медленно рассек воздух 2 парами крыльев и взглянул на свою хозяйку, после чего направил взгляд в сторону горизонта. Где-то в глубине груды металла что-то заклокотало. Воздух пропитался концентрированной аурой. Шея дракона выпрямилась, морда начала открываться, но не трескалась, как в прошлый раз. Открывшись до угла в примерно 170 градусов, металл замер. В глубине горла проскочила искра, и началось накопление заряда. Воздух дрожал. Спустя десяток секунд послышался гулкий рык. Крылья произвели резкий взмах и воткнулись в кирпичный пол, устилавший все до горизонта. В мгновение давление ауры стало настолько сильным, что кирпичный пол вокруг покрылся трещинами, а под самим Хёда образовалась приличных размеров рытвина. Энергетический луч, вырвавшийся из пасти, затмил собой солнце. В месте попадания луча на расстоянии в 6 километров от месторасположения семьи Гримари образовался алый гриб, похожий на ядерный взрыв, однако мощность была в разы выше, чем человеческий аналог. Как только драконий залп сошел на нет, Хёда изогнул шею и довольно фыркнул, выпустив из ноздрей облако красноватого дыма. Развернувшись, дракон подошел к семейству и, улегшись рядом, укрыл их своими крыльями. «Иссей, что-то не так, сейчас, о чем ты?» Воздушная волна, поднятая взрывом, принеслась с ураганной скоростью, прихватив с собой груды кирпичей, которые словно небольшие метеориты врезались в дракона и стену, находящуюся за ним. Как только все закончилось, доспех поднялся на лапы, открывая обзор на последствия взрыва. Стена позади была испещрена дырами, в полу вокруг, насколько хватало обзора, красовались попадания раскаленных кусков камня. Дракон встал в полный рост, опираясь лишь на задние лапы, и, скрипя металлом, начал уменьшаться в размерах. Достигнув обычного размера, металл рассыпался на частицы. «Это был твой максимум», — Хёда прищурился на правый глаз. «Поверь, в эпицентре любому бы не поздоровилось». «Ну хорошо, думаю, на сегодня можно заканчивать. Завтра у нас игра, а сейчас всем отдыхать. Есть президент». Семейство направилось к поместью Гримари. Хёда подошел к Риас и подхватил ее на руки. «Ну что ж, думаю, нам тоже пора. Я и сама могу идти». Однако Хёда лишь чмокнул девушку в румяную щеку и, улыбнувшись, направился вслед за остальными. «Драйк, да партнер, спасибо, что снизил мощность залпа». «Ни за что. Кстати, с какой мощностью я сейчас пальнул?» «Около 10% силы». «Фух, боюсь представить, что было бы, если бы я выпалил на полной мощности. Лучше тебе не знать». «И то верно». Глава 65. Игра. Семейство Гримари прибыло на арену ровно в полдень. Все подготовки к рейтинговой игре были завершены. «Президент, Айсей-сан успеет? Будем надеяться. Иначе мы получим автоматическое поражение». Семья стояла у входа на арену в ожидании начала матча. Риас была как на иголках. «Где же Айсей?» «Риас». Хёда, выруливший из-за угла, помчался в сторону семейства. Догнав родственников, Айсей чмокнул хозяйку в щеку и скально улыбнулся. «Еще бы немного. Да все нормально, я ведь успел. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Идем». Риас вместе со слугами направилась на арену. «Итак, приветствуйте, семья Риас Гримари». По залу разнеслась волна аплодисментов. Их противниками в этой рейтинговой игре будет семья Сайраргабайла. «Приветствуйте». Еще одна волна аплодисментов ознаменовала выход семьи Байл. После объяснения всех правил Риас и Сайрарг бросили кости. От семьи Риас на арену переместился Киба, а от семьи Байла – конь Берука Фуркас. Бой прошел вполне быстро, и Киба вышел победителем. Вернувшись в специально подготовленное ложе, мечник улыбнулся. «Красавчик Киба, ага». На следующий бой на арену вышли Каника и Рассвайс. Их противниками стали Либан Красыл и Гандома Балан. Бой проходил тяжело, но все же, потеряв Каника, команда Гримари победила. Хёда не проронил ни слова, лишь следя за происходящим на экране. Рассвайс вернулась, понурив голову. «Прости, Риас, у меня не получилось. Все нормально, мы победили, так что это не пустая потеря». На следующий раунд Сайрарг объявил свой выбор заранее. На круг перемещения вышла красивая блондинка с вьющимися волосами. Вид был как у бизнес-леди. Рубашка под жакетом, пуговица которого была в опасной близости к обрыву, и темно-синяя юбка дополняли образ. Она может победить Хёда Айсея, даже не применяя магию. А это серьезное заявление. «Я принимаю вызов». Хёда вышел на круг перемещения и оппонентов телепортировала в боевое измерение, специально созданное для сражений, чтобы не бояться разрушить что-либо в реальном мире. Хотя окружение этого мира больше походило на сказку. «Так, кажется, твой глава сказал, что ты сможешь победить меня, не используя магию. Раз так, чтобы все было честно, я тоже не буду применять магию. Надеюсь, ты не против? Ха, какой джентльмен! А то, нападай в любое время». Хёда ухмыльнулся и, засунув руки в карманы, принялся ждать. Кориана улыбнулась и расстегнула единственную пуговицу на жакете. Через мгновение часть одежды полетела на землю. Че, за пиджаком на землю упала юбка. Кориана провела руками по груди и отправила Айсею воздушный поцелуй. Диктор, как и зрители, были удивлены. Что это? Неужели какая-то форма паралича? Точно, слон семьи Байл применила физический паралич, который сработал даже на мужскую половину зрителей. Но что же теперь делать дракону? Неужели это его? Со стороны Хёда раздался искренний смех. «Но что это?» Валлийский император смеется. Кориана замерла от такой неожиданной реакции. Она ждала чего угодно, но только не смеха. «Чего? Почему ты смеешься? Неужели я сделала что-то смешное?» Лицо девушки залилось румянцем, и она села на землю, подобрав юбку и жакет. Казалось, еще немного, и блондинка расплачется. «Прости, прости, красавица. Я смеюсь не над тобой, а над всей этой ситуацией. Не волнуйся, ты не сделала ничего такого. Скорее наоборот, ты очень сильно раз решилась на такое. Будь здесь, например, Киба, то на него скорее всего сработала бы твоя атака, но на меня она не сработает». «Что? Но почему? Ты ведь молодой парень. Почему на тебя не сработала техника моего тела? Почему? Хаймэм, дай-ка подумать. Наверное, потому что по-настоящему очаровать меня может только одна девушка». «Что? Но кто она? Кто? А разве не ясно? Глава семейства Гримари, аловолосая принцесса разрушений Риас Гримари. Только этой демонице под силу совладать со мной. Но не печалься, тебе просто не позвело с противником». Лицо Риас залилось густым румянцем, и она закрыла его руками, чтобы скрыть смущение. «Айсей, дурак, и надо было ляпнуть это на прямой трансляции, а ведь я его хозяйка». Кориана поднялась с земли, попутно надев юбку, и накинула жакет на плечи. «Понятно, раз так, то ты прав. Мне действительно не повезло с противником. бывает. А теперь, если ты не против, сдайся. А, я ведь говорил, что не буду использовать магию, а отправлять тебя в зону ожидания рукопашным боем не по-мужски. Я бы и рада, но не думаю, что глава Сейарк будет согласен с этим. Хаймэм, вот эта ситуация. Ну раз так, то прости меня, барышня. Придется мне нарушить свое обещание. Хёда щелкнул пальцами. За его спиной сформировался огромный металлический череп дракона с четырьмя черными глазницами, в которых сверкали изумрудные точки. Хёда прищурился на один глаз и ухмыльнулся во все 32 острых клыка. «Я постараюсь сделать все быстро». В пасти черепа началось накопление заряда, и спустя пару секунд луч толщиной 2 метра стер девушку из измерения вместе с половиной столба, на котором она стояла. Выпустив заряд, череп растворился. «Надеюсь, она не в обиде». Хёда переместился обратно, и сразу заметил на себе взгляд смущенной особы. Подойдя к румяной Риас, дракон чмокнул ее в щеку. «Да ладно тебе, я ведь победил, победил, без потерь, без потерь, ну и чего тогда моя девочка дуется, просто ты взял и...» Хёда не дал любимой договорить, сомкнув губы. Отстранившись, Хёда сел на диван с умным видом. «Ну что ж, продолжаем игру, не отвлекаемся». По выражению лица дракона было понятно, что он как может сдерживает смех. Дурак, а то. Следующими на поле вышли Зиновия и Гаспер. Против вышли ладья Ладара Бунны и слон вместе со Сабнут. Почти в самом начале Зиновия получила проклятие, из-за которого Дюрандель перестал отвечать. Гаспер перенес ее подальше и провел заклинание по аннулированию проклятия. Но нужно было выиграть время, и вампир помчался в бой против драконьей формы Мистиса. Получая удар за ударом, Гаспер вставал на ноги.